Ни у кого не было возможности поправить своего начальника. Каждый начальник становился маленьким Сталиным по отношению к своим подчиненным. Каждый обращался плохо с теми, кто был ниже его, косил взглядом на равных себе и льстил всем, кто был выше. Упрочению сталинского цезаризма способствовало не только развитие тоталитарных тенденций и царистских традиций, но и состояние всеобщего ослепления, укоренившейся веры в то, что социализм должен быть именно таким, что подлинное грядущее процветание возможно только на этом пути. Постепенно имя Сталина стало почти мистическим. Оно внушало одновременно ужас и любовь, страх и преданность, покорность и обожание. Бюрократическая машина, которая функционировала в такой атмосфере, еще больше превращала человека в незаметный винтик. На обычное возражение, что при Сталине был порядок, уверенность в завтрашнем дне, безусловное выполнение планов, медленный, но заметный рост жизненного уровня, можно сказать следующее. Бюрократическо-казарменные атрибуты бытия, связанные с постоянной угрозой карательных санкций, репрессий, способны поддерживать экономические структуры, производство, функционирование всех институтов государства на уровне утвержденных, спущенных планов. Думаю, что и сегодня, это просто абстрактное рассуждение, нависни над человеком, руководителем, предприятием, дамоклов меч сталинской кары, план был бы, безусловно, выполнен любой ценой. Точнее, страшной ценой утраты человеческого достоинства, пребывания в атмосфере страха, молчания, слепого повиновения. Но кто сегодня согласился бы на такое? Самым чудовищным порождением сталинского бюрократизма стал всесильный аппарат карательных органов, который до 20-го съезда партии был по существу подотчетен только одному лицу. Дело даже не в насилии, которое олицетворяли собой органы, а в проникновении их во все поры, ячейки государства, политическую, экономическую, культурную, идеологическую. Сталин покончил почти со всеми лучшими традициями Дзержинского, хотя уже и тогда законность нередко подменялась революционной целесообразностью. Весьма печальным обстоятельством нашей истории является тот факт, что революционный радикализм большевиков, во многом вынужденный, часто делал ставку только на насилие. Подчеркну, нередко это было необходимо, и все же обращение к насилию незаметно делало его нормой, обычным явлением, законным актом. Даже Ленин не был свободен в ряде случаев от призывов к террору. 20 июня 1918 года член Петроградского комитета РКПБ, комиссар по делам печати, пропаганды и агитации Володарский Гольдштейн, был убит эсером. Через неделю Ленин направляет письмо в Петроград Зиновьеву, Лашевичу и другим членам ЦК РКПБ, где пишет: «Товарищ Зиновьев, только сегодня мы услыхали в ЦК, что в Питере рабочие хотели ответить на убийство Володарского массовым террором, и что вы, не вы лично, а питерские цекисты или пекисты удержали. Протестую решительно. Мы компрометируем себя, грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, тормозим революционную инициативу масс, вполне правильную. Это невозможно. Террористы будут считать нас тряпками. Время архивоенное. Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров. И особенно в Питере. Пример Коева решает. Привет, Ленин». То, что Ленин допускал лишь в архивоенное время, когда все висело на волоске, позже стало рассматриваться как революционная норма. Даже тогда, когда удалось отстоять и закрепить революционное завоевание, террор не был сдан в исторический архив. Усилиями Сталина и его окружения репрессии против собственного народа стали обычным делом. В России были не слишком развиты демократические традиции.